Глава 11. Оксана. Снимаю платье, трусики и опускаюсь на колени на ковер, садясь на пятки лицом к окну, продолжая смотреть на весенний ливень. С каждой минутой ожидания сердцебиение усиливается, волнение зашкаливает. Пытаюсь дышать ровно, но не выходит. Проходит минут 20, ноги затекают, а Назара все нет и нет, и в доме абсолютная тишина. В этом и есть наказание? Становится прохладно, кожа покрывается мурашками, но я жду, пытаясь расслабиться. Когда ноги затекают окончательно, привстаю, чтобы поменять позу. «Я разрешил вставать?» Вздрагиваю от неожиданно резкого голоса Назара и инстинктивно оборачиваюсь. Он стоит в дверях и смотрит на меня, скрестив руки. Я не слышала шагов и даже не знаю, давно ли он здесь. Быстро сажусь в ту же позу и задерживаю дыхание. «Тебе холодно или страшно?» Так спокойно спрашивает, замечая, как по моей коже разбегаются волны мурашек. А я уже сама не понимаю, холодно мне или это действительно волнение. «Можешь ответить?» «Немного прохладно». «Встань с пола и садись на кровать в ту же позу лицом к стене», — командует он, снова включая холодный тон. Я заметила, что в момент сессии от Назара исходит аура власти, мощная волна, ощутимая кожей. Кажется, невозможно не упасть к его ногам и ослушаться. Он порабощает одним только взглядом и тембром голоса. Делаю, как он говорит, забираясь на кровать, краем глаза замечая, как Назар открывает черную сумку. Слышу звон металла. Он подходит ко мне сзади, убирает волосы на плечо и проводит кончиками пальцев по шее. «Твоя ошибка в том, что ты ищешь во мне панацею. Лекарство от симптомов болезни, но не хочешь излечиться до конца». Четко проговаривает он, словно читает лекцию. А я глубоко дышу, наслаждаясь его невесомой лаской. Его пальцы скользят по моим лопаткам, позвоночнику, вырисовывая узоры. «По своей природе ты ведомая и покорная. И я могу вложить в твою голову принадлежность к теме, сделать из тебя свою нижнюю, обучить. Ты очень способна. Но я не в силах вытравить из твоего сердца и души другого мужчину». На последнем слове он вдавливает пальцы куда-то в район поясницы, и у меня сводит низ живота от волны острого возбуждения, и я всхлипываю. «Только твоя любовь к нему банальная. Она как установка, как план, который нужно выполнить. Но если заглянуть глубже, то...» Не договаривает. «Повернись ко мне и ляг на спину». Очередной четкий приказ. Разворачиваюсь, медленно опускаюсь и закрываю глаза. Сердце уже бьется где-то в горле от смеси страха, от волнения и предвкушения сводит тело. «Сегодня нам понадобится стоп-слово. Я предпочитаю классику. Светофор. Зеленый, желтый, красный». Говорит он и достает из комода повязку, подходит ко мне, приподнимает голову и закрывает глаза. Темно. Теперь я только слышу его шаги и глубокое размеренное дыхание. Пытаюсь расслабиться, но ничего не выходит. «Сегодня тебе понадобится только красный, потому что я не буду прощупывать твои пределы». Он отходит, а потом на кровать рядом со мной падают какие-то предметы, и меня пробирает дрожь. «Согни ноги в коленях и разведи в сторону». Немного неловко. Я медлю, потому что приходится раскрыться полностью. На мои согнутые колени ложатся ремни. Назар стягивает их, фиксирует меня так, что я не могу свести ноги. Дергает, затягивает, и я не могу даже подняться. «Руки наверх». Их сковывают мягкие кожаные наручники. Звон металла, щелчок, и я пристегнута к спинке кровати. Я полностью раскрыта, обездвижена и слепа. Назар опять отходит от меня, слышен звук выдвижного ящика, он возвращается. «Дыши, Оксана, глубокий вдох и выдох», — тихо говорит, наклоняясь ко мне. На мои губы ложатся его пальцы, ласкают и проталкиваются в рот. «Оближи». Всасываю шершавые пальцы и обвожу их языком. Назар вынимает их и прикасается к моим соскам. Обводит так обманчиво нежно, еще и еще, заставляя их наливаться и твердеть. Немного сжимает, прокручивая, а потом он наклоняется и всасывает сосок, играя языком. Лишение зрения и движения обостряет чувства, и меня простреливает удовольствием от этой невинной ласки. Он не прекращает терзать мою грудь, то всасывая, то слегка прикусывая, то зализывая языком, и я растворяюсь в ощущениях, начиная постановать. Если это наказание, я готова так умереть. И когда я забываю, что связано и полностью раскрыто, на мои соски ложится что-то холодное и зажимает их, причиняя легкую боль. «Ай!» — вскрикиваю и закусываю губы. Соски немного немеют, но терпимо. На мой живот ложится холодная цепочка от зажимов. Назар вновь отходит и становится между моих распахнутых ног. Вздрагиваю, когда на лоно льется что-то холодное, похожее на масло. Он нависает надо мной, я чувствую это по теплому дыханию на лице. Обхватывает шею, но не сжимает, просто фиксирует. Другой рукой накрывает лоно, растирает масло, распределяя по складочкам, задевает клитор и меня окутывает жаром. «Наказание не обязательно несет боль», — хрипло шепчет он. «Я хочу наказать тебя так». Слышу вибрацию, и ладонь между ног заменяет округлый предмет. Вибрация усиливается. Назар будет им по складкам, задевая клитор. Меня выгибает, но я крепко зафиксирована. С губ слетает стон. Это слишком хорошо. Кажется, что обнажены все нервы, и оргазм близко. Вскрикиваю, когда вибрация усиливается еще больше, ощущая себя на грани. Такое мощное воздействие на клитор, что я начинаю дрожать. Эффект усиливается от того, что я ощущаю его взгляд и горячее дыхание. Хочется свести ноги, и я неконтролируемо дергаюсь, еще больше затягивая ремни на ногах. В какой-то момент Назар отпускает шею и надавливает вибратором на клитор, дергая за цепочку зажимов. И меня ослепляет острым оргазмом. «Ах!» — кричу, закатывая глаза, ощущая, как дрожат ноги. Назар наклоняется ниже, сжимает шею и кусает мои губы. Немного больно, но мне так хорошо, что боль продляет экстаз. Он отнимает вибратор, а я еще продолжаю содрогаться. Не проходит и минуты, как он вновь прикладывает вибратор. Дергаюсь, пытаясь свести ноги. Все настолько чувствительно, что меня скручивает. «А-а-а!» Вскрикиваю, потому что кажется, что все нервы оголены. «Да!» — рычит мне в лицо. «Терпи!» И я пытаюсь терпеть, сжимаю пальцы на ногах, впивая ногти в ладони, кусая губы. Когда кажется, что терпеть уже невозможно, меня накрывает второй волной жара и болезненного удовольствия. Содрогаюсь, выгибаясь, пытаясь найти точку опоры. «Назар!» Вскрикиваю, чувствуя, как неконтролируемо трясет. Меня словно сталкивают в пропасть, и я падаю, падаю. Почему-то хочется в этот момент посмотреть ему в глаза, но я слепа и могу только чувствовать его сильную ладонь на шее и горячее, тяжелое дыхание на лице. Еще не успеваю прийти в себя, как он вновь прикладывает вибратор, черт бы его побрал, и размазывает им влагу по складкам. Кажется, клитор уже настолько чувствителен, что можно умереть от легкого прикосновения. Но я не умираю. Из меня будто вытягивают все нервы. Это настоящая пытка, которую невозможно вытерпеть. Ремни и наручники впиваются в кожу, когда дергаюсь, пытаясь закрыться. Я покрываюсь потом. Бьюсь, содрогаясь и мотая головой, но я крепко зафиксирована и вибрация проходит через все тело. «Пожалуйста, пожалуйста!» Охрипшим голосом повторяю в желании все прекратить, но мой мучитель меня наказывает. Мои мольбы ничего не значат. В какой-то момент пытки я вновь кончаю, чувствуя, как по ногам растекается влага, и удовольствие уже граничит с болью и пыткой. Когда Назар в очередной раз отнимает вибратор, я наивно полагаю, что все закончилось. Но он опять прикладывает чертов вибратор, и я что-то безвязно пищу, чувствуя, как из глаз катятся слезы. Это настоящая изощренная пытка, которая сводит меня с ума. Я мечусь и что-то шепчу, мотая головой, но хватка на моей шее крепнет. Теперь думаю, что лучше бы он меня отхлестал ремнем или плеткой. Вспышка. Снова внутри меня что-то разрывается и опаляет тело адским жаром. По ногам растекается влага. Ее так много, что становится страшно. Я не знаю, сколько проходит времени до того, как я в истерике выкрикиваю «красный», и все моментально заканчивается. Почему я раньше не сказала это слово? С моей шеи уходит тяжесть его руки, вибратор выключается, но воспаленный клитор болезненно пульсирует, а ноги сводит. Я стону и плачу, уже от больно впивающихся в кожу ремней. Ни о чем не думаю. Мыслей нет никаких, хочется просто освободиться, свернуться и уснуть. Я опустошена полностью, словно эта пытка нескончаемыми оргазмами высосала из меня душу. Сначала он отстегивает мои ноги, и я со стоном их свожу и выпрямляю. Потом руки. Это не так болезненно, но они все равно затекли. Повязку Назар не трогает, но мне почему-то не хочется смотреть ему в глаза. Слышу, как он уходит, становится холодно, и почему-то опять хочется рыдать. Такое нестабильное эмоциональное состояние, что самой страшно. Он возвращается, а потом опять разводит мои ноги. «Нет, пожалуйста, не надо!» — взываю я. «Тихо». Теплые руки успокаивающе гладят меня по внутренней стороне бедра. «Я просто оботру тебя». Он делает это очень аккуратно, мягким теплым полотенцем, а меня все равно трясет. Назар вновь уходит, но быстро возвращается и снимает с меня повязку. Щурюсь, осматривая комнату. «Выпей». Он протягивает мне апельсиновый сок. Приподнимаюсь и покорно принимаю стакан, с удовольствием выпивая содержимое. Мне холодно. Тело трясется, особенно ноги. Кажется, если встану, то не смогу ходить. «Приподнимись». Тихо и спокойно просит он и выдергивает из-под меня покрывало. Теплыми, сильными руками укладывает меня на мягкие подушки и поправляет прилипшие к лицу волосы. Парадокс в том, что мне хочется ластиться об эти руки, как кошке, что я и делаю, выпрашивая внимание, и он мне его дает. Назар укутывает меня в одеяло и ложится рядом, укладывая себе на грудь. И несмотря на то, что ноги до сих пор трясутся и нещадно пульсирует лона, мне спокойно и хорошо. Словно я дома, и мое место рядом с Назаром. «Поспи». Из его голоса пропадает холод и приказной тон. Он становится теплым и бархатным, и хочется слушать его еще и еще. «А я приготовлю ужин. Чего ты хочешь?» — спрашивает, поглаживая меня по волосам. «Мастер умеет готовить?» — усмехаюсь я. «Мастер умеет все», — усмехается он в ответ. Я закрываю глаза и чувствую, что отключаюсь, уплывая на волнах его голоса. «Поужинаем вечером на террасе. Выпьем вина, побеседуем». Он еще что-то говорит, но я не слышу, окончательно проваливаясь в сон.